Южнокорейская интернет-газета «Голос народа» от 29 июля поместила передовицу, где подвергаются критике южнокорейской власти, которые под предлогом поддержки бывших половых рабынь унизительным образом учредили так называемый фонд. Согласно соглашению с Японией, достигнутой в прошлом году по вопросу половых рабынь японской императорской армии,